говорят, пойду стрелять. Ах ты, Белла моя, Белла, восхитительная сталь. Каторга, мат-каторга, это не жизнь, а каторга. Параноид завтра и вчера. Хеники, беникин, где-то там едят вареники. Разве это честная игра? Мой широкий модный галстук чуть меня не удушил. Лозунг разделяй и властвуй на лопатки уложил. Угоню я эскаватор, буду девочек пугать. Ах ты, Марта, моя Марта, восхитительная стать. Каторга, мат-каторга, это не жизнь, а каторга. Параноид завтра и вчера. Веники, веники, перерыв вяжут веники. Это честная игра. Поезд мчится в чистом поле, я за ним бегу, как пес. Ах, объятия до боли, заводной апофеоз. Никого я не боюсь, и на всех мне наплевать. Ах, ты, Дуся, моя Дуся, восхитительная сталь. Это не жизнь, а каторга. Параноид завтра и вчера. Веники, веники, где-то там считают фенинги. Разве это честная игра? Разве это честная игра?